Он ничей. Может, ты его ценишь, но это не значит, что ваши чувства взаимны. Впрочем, к этому вопросу вернемся позже. Мне хочется изучить этого человека получше, а сейчас предлагаю отправиться обратно на мой остров. После такого не думаю, что брат будет против. Кроме того, нам есть что обсудить. И зачем нам к вам идти? Ты не вызываешь у меня доверия. Подойдя к лежащему без сознания капитану, Нина встала как крепость, что выглядело даже забавно. А вот менее забавно было то, на что она способна, если разозлиться. Ты милая. Погладив ту по голове, Криста явно проигнорировала предупреждение или просто пыталась втереться в доверие, тут трудно судить. Я не могу отпустить вас. Если сделаю это, то вас начнет искать Джек, а это приведет к катастрофе, о чем вы и сами понимаете. Предупреждаю сразу, Джек придет в себя уже завтра. Единственное, что его сможет остановить ненадолго, это операция с его глазницей или тем, что от нее осталось. Ты нас в заложники берешь, не заговаривай зубы. Будь это кто-то другой и нас бы это не беспокоило, но твой брат чудовище, агрессивное чудовище с дьявольским фруктом, что тебе на руку, что сможет нас здесь задержать. Пнув лежащего без сознания громилу, чьи мускулы исчезли, Стелс видел все, как происходит, как обстоят дела. Их никто не держит, ангелы смерти могут идти, ведь бой окончен, да только последствия от этого будут страшнейшие. Ну и к чему приведет наше пребывание у тебя в гостях? Твой братик угомонится? Не думаю, а значит, причина кроется в чем-то или ком-то другом. Причина есть, но я обсужу ее с вашим капитаном, с Адамом и только. И почему же? Потому что вы слабые. 2.33 обман. Грустный смех. Мое пробуждение было тяжелым, тело ныло, сил стоять на ногах почти не было, но это и не требовалось. Открыв глаза, передо мной предстала операционная, довольно необычная, в ней было огромное множество разнообразных приборов и довольно современных. Нет, даже сверх того, ведь я изучал медицину ранее и знаю, что к чему относится, пусть только основные моменты. Как бы то ни было, надо мной свисал железный механизм полукруглой формы. Посередине предположительно была лампа, а по бокам, как лучи солнца, тянулись хирургические приспособления, подобно иглам циркуля. Тусклый свет ламп на потолке не сильно бил в глаза, везде была кристальная чистота и чистый воздух, необычный для подобного места. Вокруг ничего не было, кроме столика на колесиках, на котором лежали шприцы с кровью, стоял стакан воды, от которой я не смог отказаться. Поднявшись на ноги, накидываю на себя висящий неподалеку халат и открываю дверь. Впереди длинные коридоры со множеством дверей, но в конце был выход, в который я устремился после непродолжительного шага. Я был удивлен увиденным. Небольшой городок под куполом, созданный Кристой, сейчас был весьма оживленным. На газоне у фонтана располагались все мои друзья и Рыбхемы, включая Джека с искусственным глазом и шрамом от лба до губы. Похоже, это моих рук дело, но в голове каша, ничего не помню. Они веселились, поднимали кружки и смеялись, будто бы ничего и не было. Сколько же я проспал? Не хотелось бы проспать сделку с Дофламинго, необходимо встретить его корабль и информатора. Прежде, чем строить планы по вторжению, необходимо знать о способностях врага, а пираты Дон Кихота прекрасно знают. Ладно, о деле позже, сейчас можно и передохнуть, раз у нас мир. Джек прямо другой человек, смеется, пьет и без капли злобы, тут царит праздник, но вот повод его мне пока не ясен. Хотя Стелс и прочие разделяют с ним эмоции. Смотрю, у вас тут весело. Усаживаюсь в круг между Сателлой и Кристой. Они устроили пикник из различных блюд, и я даже знаю, кем приготовленных, учитывая, как их быстро уплетают. О, Ади, ты очнулся. Как себя чувствуешь? Запихивая в рот пирожное, тут же спохватилась Нина, сидящая на коленях Стелса, который пел песни с Джеком, закинув друг другу руки на плечи и качась из стороны в сторону. И когда только успели сдружиться, или эта игра такая, как камень? Сражаться нормально не смогу примерно день, а потом посмотрим. Сжимая и разжимая кулак, демонстрирую его невольное дрожание. Я из тебя много дури выбил, так что ничего удивительного. Закончив петь, Рыбхем быстро включился в разговор. Какой же он все-таки огромный. Смотрю, и я тебя потрепал. Кстати, раз мы теперь друзья, то почему ты не попросил Сателлу избавить тебя от шрама? Она может, ты знаешь, к черту. Раз получил рану, то пусть остается, будет напоминать о хорошем бое, а исчезнет она и воспоминания вместе с ней. Странная у него логика, но в некой степени понятное. Значит, шрамы помогают ему учиться на ошибках, только вот кроме моего у него других нет. Наверное, ему пришлось придумать это правило для себя после нашей стычки, а я бы и не стала его лечить, с высокомерием заявила Сатила, вновь сняв бинты. И зачем она их вообще надевает? Эти двое явно друг друга не взлюбили, но лично меня сейчас беспокоит, что меня резко уложили на колени лицом к сидящим, поглаживая по голове. Стыдно немного себя чувствую, хоть и понимаю, что это проявление своеобразной заботы. Ты жив, а Джек может катиться в ад. Да пошла ты, мумия, оскорбил, но при этом рассмеялся. Его тон и манера разговора понятны, просто некому было его приструнить, вот и делает, что захочет. И вот, все мы здесь, сидим в кругу, как товарищи по команде. Начало со своего Криста, привлекая внимание, намеренно сосредотачивая его на себе. На данный момент у всех нас нет ничего общего, но все мы пришли к миру и пониманию. Учитывая количество и качество собравшихся, несложно сделать вывод, что ты, Адам, набираешь безрассудных людей, как мой брат. Для чего? Тот порт ведь часть чего-то большего, иначе бы ты не стал принимать бой насмерть или же просто сбежал при первом же понимании очевидного поражения. Верно, у нас большие планы и, боюсь, непростые. Вам известна организация Barrack Works, нет смысла это скрывать, они в любом случае об этом узнают, как только мы начнем шумиху в Алабасте. Полагаю, да, их предводитель, Крокодайл, Шичибукай, наша цель. Мы долго плыли до этой страны и много крови пролили, чтобы добраться в целости, надеюсь, оно стоит того. Сузив глаза, прорычала Нина, она была права. Хотите грохнуть этого выскочку? Рыбхем отреагировал неоднозначно, заинтересованно, но с толикой презрения. Мы мало знаем о его способностях, но они внушительные, раз он занял свой пост в мире. С учетом качества членов его организации, можно предположить, что он тоже фруктовик. Отпивая из чашки, предположила доктор. Такое ощущение, что я плюшевый мишка в ее глазах. Вам-то он зачем? Хотите прославиться или может этот придурок убил кого-то из ваших знакомых? Ты провалялся день в отключке и уже рвешься в новый бой? Скучно не будет, ха-ха, все просто. Он пытался заставить нас работать на себя, а я объявил ему войну, убив сначала посредника, а потом уничтожил базу на Виски Пик, потом захватил ее, планировал использовать как плацдарм. В итоге лишился своей и всех собравшихся там союзников, потерял корабль и после недолгого путешествия оказался тут, в конечном счете. Ты забыл упомянуть уничтожение королевства Драмы и убийство капитана Дозора Римуса за время этого недолгого путешествия. Криста намекнула, что все знают. Неудивительно, все газеты обо мне сейчас трубят, скоро даже награда новая наверняка появится. Джек присвистнул, но не в шутку, я в его глазу поднимался. Мое безрассудство уже было продемонстрировано ему, а теперь еще и закреплено имеющимися фактами. Я не хотел этого. Ничего из присвоенных мною достижений, мне просто не оставляли выбора, я лишь жить хотел, это все не важно, мои прошлые заслуги не имеют никакого смысла перед грядущими, мне плевать на них, как и моим врагам, ведь сколько зла не твори, а всегда найдется кто-то похуже, но в данном случае у меня война с Шичибукаем и это все, что нужно знать, верно, я набираю команду для сражения с ним и его организацией, поскольку мы уже сталкивались с офицерами Barrack Works и знаем, на что они способны. Они фруктовики, возможно все, как и их лидер, поэтому я заключил сделку с другим Шичибукаем и сейчас мы ждем корабль с его людьми. Хорошая речь, признала Криста, внимательно меня выслушав. В их семье она, мозг, а Джек, сила, так что неудивительно, что все приходится оговаривать с ней. Но ты прибыл сюда не только из-за моего контракта с компанией, ты знал, кто мы и на что способны. Зачем ты на самом деле здесь? Она все поняла. Учту на будущее, что киборгов так просто не проведешь. Я ни в чем не солгал и ничего не утаил в своем пересказе, но она заметила несостыковку, пусть и незначительную. С одной стороны можно было подумать, что я здесь, чтобы Рыбхемы вступили в мою команду, но это не совсем правда, хотя я думал, что именно ее возьмут за основу. Видимо, ошибся. За оружием. Расставляю перед той свои приоритеты сразу. Я слышал, что ты кузнец или связана с этой профессией, поэтому и прибыл попросить кое-что изготовить, но этот заказ будет нестандартен, абсолютно. Проблема в том, что в связи с текущим положением дел наш бюджет. Что за заказ? Меня резко перебили и слегка немного изменились во взгляде, совсем чуть-чуть. Если бы не повышенный тон, то я бы и не понял, что она сейчас взбудоражена. Я изготовила десятки клинков, пушек и щитов, а также кое-что посерьезнее. Вряд ли ты меня удивишь после предоставленного клиентами списка. Логично, им нужно было на что-то жить и чтобы иметь легальный заработок, та предлагала свои услуги некоторым покупателям. Вот откуда у нее деньги на покупку товаров компании, припасы и прочее. Она торговка оружием во всех смыслах. Зонт. Своим ответом я поставил в тупик не только ее, но и вообще каждого присутствующего. Так и видел, как их брови ползли вверх. Я хочу, чтобы ты сделал мне зонт, как можно тяжелее и из кайросики. Знаю, что камень этот трудно обработать, поэтому и пришел к гению, а не обычному кузнецу, и после увиденного, моя уверенность в твоих возможностях лишь возросла. Твоя лесть мне приятна и признаю необычность заказа, но не понимаю, почему именно его. Нетрудно догадаться, что он будет использоваться как оружие против фруктовиков, но зонт, ни катана, ни пистолет с пулями и ни нечто режущее. Почему? С ней красивые слова бесполезны, они проходят мимо ушей, доходит лишь сути затея говорящего с ней, а все прочие лишь воздух сотрясают. Хотя, можно попробовать растопить это ледяное сердце, чтобы остаться с ней хорошими друзьями, только вот мое общение с женским полом оставляет желать лучшего. Скажем так, мне нравятся зонты, я не люблю оружие и стараюсь им не пользоваться без необходимости. Ты сможешь его сделать? Смогу, но понадобится хотя бы день, даже для меня этот металл проблематичен. Ее зрачок изменился, типаж механизма в нем сменился на слегка черноватый. Трудно сказать, что у нее на уме сейчас, очень трудно, но моя просьба ее заинтересовала, и факт того, что с меня не требовали и даже не упоминали об оплате, говорил уже о незаинтересованности в ней. Другими словами, деньги ее никогда и не волновали, а значит, она поселилась тут не за этим. Почему же тогда такие, как Рыбхемы, до сих пор тут? Почему не ушли, не уплыли на Гранд Лайн? С их-то способностями они бы давно прославились. Хотя, если посмотреть на их ситуацию под другим углом, я, кажется, знаю причину, и она мне на руку. Эй, Белый, что дальше намерен делать? Джек уселся в позу лотоса без улыбки и оскала, он был решительно настроен. Ну, дождешься кораблей от Дофламинго и дальше что? С яростным кличем пойдешь в атаку? Ты планировщик, это даже Олуху понятно, и как планировщик наверняка рассчитал все наперед. Что у тебя на уме? Спросить он спросил, да только посмотрел на Астра, словно желая выпытать информацию из него. Не смотри на меня, мы и сами не знаем, что в голове нашего капитана, но, как правило, его планы срабатывают, да и живы мы еще благодаря тому, что следовали им. Почему мы следуем за ним? Да потому что это весело, мы за все время путешествия ни разу не заскучали, много всего повидали и не раз дрались на грани своих возможностей. Веселье и свобода, вот ответ. Да, иногда, Ленц, ты умеешь говорить красиво, ха-ха-ха. Хлебая саке, расхохотался Стелс, за что в него полетел нож, раскусанный в тот же миг пополам. Ну, он прав вообще-то, лично у меня других причин нет. Полная свобода и веселье, большего мне и не нужно, я презираю скучную жизнь, а сейчас чувствую я себя живым, как никогда. Ясно, вы все больные психи без внятных причин. А теперь серьезно говори, что задумали, мы уже не можем оставаться в стороне. Если из-за крокодайла мы перестанем получать материал, то не сможем выполнять заказы, а если не сможем, то Криста очень рассердится, и тогда будет плохо всем, включая меня. Хочешь присоединиться к нашей затее? Зачем? Это нехорошо. Джек силен, и это понятно, вот только он совершенно неуравновешен, он опасен даже для моих Накома, они не настолько сильны. Сатила может еще как-то управиться с ним, но остальные нет, он станет бомбой замедленного действия на корабле. Я не могу так рисковать, это уже слишком даже для меня. Твои игры теперь перешли и на наше поле. Если за тобой ведут слежку, то после нашего боя, мы тоже будем находиться под прицелом. Объединимся, уничтожим их, и тогда будем вести свои беседы. Согласен? Согласен ли я? Джек несомненно станет могучей силой, вот только неуправляемой, хотя можно найти рычаг давления со стороны его сестры, но он не дурак и быстро это поймет. Проблематично, хоть и заманчиво. Я уже знал, какой ответ ему дам. Да и выбора особо не было, ведь скажи, нет, и он сделал бы все по-своему, вероятно, поломав нам все планы. Но нас прервал звон Ден-Ден-Муши, который хранился у Нины для контакта с портом. Да, тем самым, это Вайспер. Беря улитку у девочки, перехожу к работе, приняв сидячее положение в форме, согнутой в колено ноги, на которой покоился локоть. Слушаю. Господин Адам, с нами связался белыми, корабли уже в пути. Они будут уже сегодня, всего три, но информация, на каком из них информатор, засекречена. Кроме того, все три приплывут в три разные точки. На южное, юго-западное и юго-восточное побережье. Вашим людям нужно встретить все три, а после двигаться к точке сбора, в деревню, что в километре от нашего города. До Фламинго сказал 4 дня, и речь шла про один корабль. Что поменялось? Учитывая того, с кем я общался, следовало ожидать, что что-то пойдет не так или банальные изменения в планах. Он хитер и умен, а значит, эти изменения связаны только с двумя причинами. Либо ему так сильно хочется побыстрее прибрать к рукам местные торговые точки, или крокодайл что-то заподозрил и нужно быстрее кончать с ним, а может и еще какая причина, их миллионы. В любом случае, так просто мне уйти отсюда не дадут, это рыбхемы. Мне не докладывают обо всех изменениях, сказали лишь, что у пиратов Дон Кихота были дела неподалеку, они разбирались с какой-то бандой пиратов, что обосновалось на острове и мешалось торговым путям. Эти люди совсем недавно побывали в бою и теперь плывут с полной добычей, будьте аккуратнее, они все еще жаждут крови, потому их и прислали. Было весьма разумно прислать тех, кто жаждет крови, у нас война, как-никак, но теперь придется разделиться, что мне не очень нравится. Они приплыли с различных направлений и бросили якоря в десятках миль друг от друга, чтобы не привлекать внимания. Приятно иметь дела с опытными людьми, знакомых с тактикой и стратегией, или может этот Джокер отдал распоряжение так сделать. Да, вероятно он, когда я с ним сделку заключал, то приходилось торговаться до посинения. Сателлу, видите ли, я должен был ему отдать, как рабыню, что ли. Я не животное, в отличие от моей покойной родни, которую я сам же и упокоил. Хех, это не смешно на самом деле. Ден муж и умолк, а я посмотрел на присутствующих. Они слышали разговор и знали, что нужно делать. Астра, Нина и Стелс, вы отправитесь в указанные точки и встретите корабли, но перенесите точку в другое место, на километра два от указанной Джокером, я ему не доверяю. Сателла останется со мной, и мы закончим разговор, назревший тут, а после встретимся на точке сбора через 2 часа и будем двигаться дальше. Ты же хотел оружие получить от Кристы, не рановато ли выдвигаться? Мы собираемся, жуя кусок мяса, поинтересовался Стелс, попутно вытирая с щеки Нины какую-то грязь. Они словно тоже брат и сестра, а я все продолжаю удивляться, когда они успели так сдружиться. Ну, ладно, это пойдет им только на пользу. Именно поэтому я остаюсь закрыть этот вопрос и пару других, а вы перейдете от слов к действиям, или думаешь, я не вижу, что у тебя руки чешутся кого-то прирезать. Сузив глаза, сталкиваюсь с ним взглядом, показывая, что жажду убивать он скрыл недостаточно хорошо от меня. Ну что поделать, такова уж моя природа, ха-ха-ха. Разведя руками и усадив Нину себе на плечи, Кок без лишних слов отправился по газону к выходу, уже отпертым нажатой Кристой кнопкой на руке. Но прежде, чем они успели уйти, Нина кинула в меня один из ножей, тут же пойманный мною за рукоять. Они же отравлены, не стоит ей так играть с ними. Лови, братишка, в нем лошадиная доза яда. Если Джек будет выступать, то просто выколи ему второй глаз, а яд сделает остальное. Вот так забота у нее, просто слов нет, но кинжал я и правда спрятал в халате. Катись уже отсюда, мелкая дрянь, взвыл Рыбхем. Его явно раздражало, что его оскорбляют все подряд. Огромная кружка саки прочертила воздух и едва не сшибла той голову, но потрошительница ловко перекрутилась на спине Стелса и увернулась, показав язык. Так эти двое ушли, совместно смеясь от неудачи здоровяка. Они на то и рассчитывали и просто дразнили его. Вот уже точно духовное родство, а ведь в первую встречу чуть не прирезали друг друга, как же море меняет людей. Пока, Ади, потом увидимся. Махнул рукой Астра и пошел за парочкой следом. Ну, хоть он не провоцировал Джека. А, нет, провоцировал, послав воздушный поцелуй Кристе, которая явно была ему симпатична, чем взбесил ее брата даже сильнее, чем ушедшие. Мне оставалось лишь прикрыть рукой лицо, хотя стоило бы уже к такому привыкнуть. Ну, они нашли общий язык, уже хорошо, теперь мне необходимо найти его с Кристой, а это не самая простая задача. Девушка смотрела на меня как загипнотизированная, не представляю, что у нее на уме. Спустя пару секунд она села напротив меня, зачем-то отстраняя крыльями Сателлу, и коснулась ладонями щек, всматриваясь в глаза. «С ними что-то не так? Нет, стоп, я жить еще хочу, и я опасаюсь за то, что сейчас сделает Джек. Это же не шутки, блин. Что, нашла новую игрушку для исследований, сестра?» Слышу смех и ни единого грамма агрессии. Он не проявляет к этой сцене ни единой заинтересованности. И почему же? Остро чуть взглядом не убил, между прочим. И это тоже, но он мне нравится. Слышу неоднозначный ответ, и как я должен его понять, интересно. Не тебе одной, так что лучше руки убери, он мой. Отпихнув одно из крыльев ногой, словно вышибая дверь, Раст коснулась моих плеч и потянула на себя. Я чувствовал себя кирпичом сейчас, в смысле красным, как он, и не знающим, что ему делать. В этом вопросе открывалась моя вечная слабость и недееспособность. Особенно когда тебя вжимают затылком в немаленькую грудь. Я могу это поправить, и даже если вы уже спали, то это вопрос тоже решаемый. Так, не нравится мне, куда все ведется, Джек же меня тут в землю вколотит гвоздем. Они моей смерти хотят, что ли? Нет, нерешаемый. Ты что несешь, сестренка? Замолкни, Джек, или мне напомнить, что ты сотворил с последним, кто предлагал мне просто выпить. Словно теннисной ракеткой, отшвырнув Раст от меня крыльями, меня вновь вернули к Кристи, только теперь уже обняли, не желая отдавать. Не думал, что она собственница. И почему я послал именно Астра, а не Сатиллу? Он бы что-то с этим сделал. Он был козлом, и не спорь. Кроме того, я этого клоуна лишь слегка приструнить хотел. Кто же знал, что он кони двинет от одного похлопывания по спине? Не унимался Рыбхем, но с места так и не поднялся, продолжая пить без остановки. Ты ему позвоночник пополам сломал, а не похлопал. Поглаживая меня, словно и меня могла ожидать такая участь, Криста явно показывала, что прошлые ошибки не повторит. Хотя почему могла ожидать? Она и ожидала. Я жив только потому, что у меня есть Сатилла. В обратном случае меня бы так сломали, что кроме каши ничего бы и не осталось. Мои мучения тут только начинались. Откуда же мне было знать, что две девушки устроят тут настоящий бой из-за меня? Я лишь потом понял, почему Криста мной так резко заинтересовалась. Но до этого момента я 2 часа терпел такие унижения, что даже рассказывать стыдно. Боже, уж лучше бы Джек мне врезал, и я бы потерял сознание, чем пережить грядущее. В это же время, юго-западное побережье, совсем молодая, но уже прославленная потрошительница шла в сторону заброшенного порта, напевая известную только ей песню под нос. Солнце ярко било в глаза и вызывало желание позагорать, но работа не ждала. Стоило дольше позагорать на солнце, Сатилла сказала, что у меня совсем бледная кожа. Попрошу Ади задержаться подольше в этой стране, когда закончим работу. В 500 метрах располагалась заброшенная деревня, уже давным-давно покинутая по каким-либо причинам и стоящий на якоре корабль, крупный, расписанный, с многочисленными матросами на борту. Лишь за время ходьбы Арауна считала около 50 человек, а если предположить, что на 2 кораблях их столько же, то получится небольшая армия. Хотя, с учетом того, что территория Барак Воркс весьма обширная, такое количество людей не удивительно, а вполне ожидаемо. Необходимо будет захватить все бары, казино и прочие объекты, а учитывая, сколько из них погибнет при штурме, строила теории девочка, уже думая, как Адам распорядится новыми игрушками, точнее предоставленными ресурсами в виде людей и оружия. Пираты высаживались на остров на шлюпках и занимали сгоревшую деревню, перевозя в ящиках оружие, патроны, провизию. Они готовились воевать, идти войной на многочисленную организацию, и им было за что тех ненавидеть. Большая часть из них, охотники за головами, повязали столько пиратских шаек, что нажили врагов достаточно для серьезного повода объединяться с незнакомцами. Нину встретили недоверчивыми взглядами, чему она не удивилась, видеть ребенка-пирата – редкость. Пройдя к одному из относительно целых зданий, где расположился капитан корабля, Арау увидела человека в шляпе и 2 татуировками в виде стрелок под глазами. «Это ты одна из ангелов смерти?» Тут же перешел к делу он. «Какого черта? С каких пор детей в пираты берут?» «С этих самых», — буркнула потрошительница. Ох, как она не любила поспешные суждения в свой адрес. Старпом аккуратно пихнул своего капитана в локоть и протянул разыскной плакат, отчего мужчина переменился в лице. Неудивительно, это была одна из недавно выпущенных листовок. «Нина Арау, потрошительница, живой или мертвый, награда, 24000000, моя новая награда». С интересом, любуясь постером, та лишь с иронией подумала, что сначала она охотилась на людей с наградой, а теперь за нее саму ее назначили. За братишку первоначально больше давали, интересно, сколько будет теперь? Да уж, не ожидал. Признал сидящий перед девочкой капитан и начало вставать, тяжело вздохнув. Ладно, пойдем, обсудишь все с нашим начальством. Разве не ты капитан? Насторожилась при услышанном, чуйка била сигнал недоверия. Официально да, а неофициально у нас на корабле посредник от Дофламинго и подчиняемся сейчас мы непосредственно ей, я тут мало, что решаю. С недовольством признал тот и зашагал к шлюпке. Доплыв до корабля и оказавшись на палубе, Нине предстала молодая худая женщина среднего роста с темно-синими кучерявыми волосами. Она покуривала трубку, расхаживая в элегантной походке. Она явно была очень горделивой, но никакой опасности девочка от нее не почувствовала, хотя очень пыталась, поскольку ненавидела подобных особ. Она их часто убивала, но сейчас было нельзя, сейчас нужно было работать. «Значит, это ты информатор?» – спросила с явно ухудшающимся настроением. «Я», – выдыхая дым, кивнула дама, пальцем приглашая к столу с какими-то бумагами. Нина подошла и увидела на том развернутую карту с многочисленными красными точками, вероятно, они обозначали расположение базы врага. «У нас много работы, поэтому не будем тянуть. Где общая точка сбора? А вы не знаете?» «Нет, это держалось в абсолютной секретности. Сказали, что лишь вы знаете и отведете туда, откуда мы начнем уже действовать полномасштабно. В километре от здешнего города, вот здесь». Посмотрев на карту, указала тоненьким пальцем на первоначальный пункт сбора. Адам предупреждал, что доверять этим людям не стоит, так что та решила перестраховаться и солгать, хотя официально это считалось правдой. Встретившись, мы, через миг последовали два точных взмаха, и острый шип пронзил маленькое тело насквозь, промахнувшись всего в сантиметре от сердца, в то время как кинжал оставил на животе глубокий, но не смертельный порез. Все произошло в два удара. Ароу упала на пол не в силах пошевелиться, лишь тогда она заметила на руке стоящего неподалеку подонка татуировку Барак Воркс. Вот же маленькая дрянь. Поспешно копаясь в одежде еще живой девочки, офицер панически быстро искала противоядие от яда, коим был отравлен кинжал, и нашла. Выпив пузырек, та посмотрела на лежащую, и присела на корточки, погладив по голове. «Не беспокойся, двух других твоих друзей постигнет та же судьба и вы встретитесь в раю или аду. Не стоило вам играть с взрослыми, детишки, не доросли еще». С одного из пальцев сорвался шип и остановил сердце почти безболезненно. Она слышала это. Шум моря, пение чаек, чувствовала запах соли и собственной крови. Да, она была такая же, как и у всех, красная, густая. Но она не видела ни склонившейся над ней убийцы, ни яркого солнца над головой, лишь своих товарищей, как все они вместе веселятся, едят, пьют, преодолевают невзгоды. Она даже собственного прошлого не помнила, не хотела помнить, лишь своего капитана, давшего ей второй шанс в жизни, ставшего лучшим другом, братом, отцом. Лишь Стелса, с которым они вечно спорили, а после сдружились, лишь Астра, который смеялся и играл с ней, как такой же ребенок, как и она. «Прости, братишка, друзья, Стелс», очи потемнели и, испустив последний дух, та мирно умерла под лучами яркого солнца, ни о чем не сожалея. Лишь последняя мысль о том, что она провела в команде так мало времени, печалила до глубины души. Она, смотря на труп, решил уточнить капитан корабля. «Умерла», подтвердила офицер. «Девочка хорошо чувствовала жажду убийства, я едва не попалась. Она была сильна, так что я решила предпринять быстрое и неожиданное убийство, но даже так она смогла меня ранить, впечатляет. В любом случае, у нас есть координаты места, где они собираются, прибудем туда раньше них и устроим засаду, если кто-то сумеет разгадать ловушку. Эти ангелы думают, что могут делать все, что захотят, как герои из сказок, так что пора сломать их крылья и спустить с небес на землю к реальности. В это же время, южное побережье, сволочи, подонки, мрази, Стелс сбежал, бежал так быстро, как только мог. Их предали, их сдали, на них объявили охоту лучшие офицеры организации. Все планы пошли коту под хвост, игры закончились, пришло понимание того, чем обернулось их быстрое восхождение по карьерной лестнице. Кем они себя возомнили? Теми, кто может делать все, что угодно без последствий. Вот эти последствия и дали о себе знать в полной мере. Твою же, этот мужик из металла и он умеет сражаться, да тем более крепкий. Смотря на одного из офицеров без волос, Стелс наблюдал за эффектом металла и зубов. Стоило ему подняться на корабль и встретиться с этим человеком, как ему чуть голову не отрубили на месте, но резак уперся в зубы и разлетелся на осколки. Если бы не фрукт, то Кок давно бы кони двинул, но пусть так, его противник был не из простых даже без индивидуальных способностей. Его манера боя, крепкая даже на вид тела и холодный взгляд так и говорящий, что убийство для него вошло в привычку. Это был человек слова, однако зубастому удалось того ранить, потому он и следил за отпечатками зубов, оставленными на руке, убеждая себя в эффективности и одновременно неудобности подобных атак. Проживать металлу трудно, но возможно, только вот не хочется мне что-то его глотать. Кто знает, какой эффект получится от плоти другого фруктовика. Ладно, тогда просто откушу ему голову, прожую и выплюну. Сдавайся. Впервые за все время заговорил противник, бросая взгляд на кучу наемников, коими был окружен Кок. Ага. Как же, у меня недостаточно мозгов, чтобы признать поражение, уж прости. Мысленно Стелс паниковал нешуточно. Надо уходить, иначе эта сволочь меня прирежет, как ягненка на убой. Мысль рациональна, парень разрубил пополам двух ближайших охотников и вырвался из окружения. Несколько пуль угодили в него, но не остановили, зато опускающаяся металлическая нога вынудила с развороту перекрестить палаши и принять удар и сам бой в целом. Песок разлетелся в стороны, как при взрыве, но Стелс сдержался, щуря глаза, пряча их от песчинок. Ха-ха-ха. Подтянув металлическую конечность к себе, Кок резко впился зубами и вырвал кусок плоти. Подонок. Взъярился убийца и со всей дури выбил несколько зубов хищнику, отправив того лететь не меньше 5 метров. Тот же в свою очередь перегруппировался прямо в воздухе и приземлился на ровные ноги с залитым кровью подбородком и ртом. Он смеялся, его дееспособность исчезала вместе со здравым смыслом. А как иначе? Он был на грани смерти. Да он ненормальный. Ходили слухи об ангелах смерти? Конечно же, кто бы мог подумать, что они не преувеличивали. В самом деле, конченые психи, но сражаться умеют хорошо. Ты думаешь, что вы победите? Вытирая кровь, хмыкнул Стелс, демонстрируя отращенные заново зубы, как у акулы и явно острее предыдущих. Ты думаешь, что убив парочку из нас, сможете показать Вайсперу его место? Вы лишь доведете его до ручки, и тогда он придет и закопает вас всех как сукиных детей, всех до последнего, живьем. Замахнувшись, палаш был отправлен в полет и в сей же час отбит наемником, отмахнувшегося от него, как от мошки. В этот самый миг тот и открылся для удара, прикрыв себе обзор собственной же рукой. «Сожру, я тебя сожру». Раскрывая нечеловеческую пасть с многочисленными зубами, у тех была одна задача – откусить голову фруктовику, чей металл сейчас роли не играл. Раздался оглушительный звон железа, а земля разверзлась от появившихся на ней глубоких порезов, куда уже сыпался новый песок. Дас Бонс впервые за долгое время паниковал. Его чуть не сожрали, как какое-то животное, и эти зубы. Эта огромная пасть, неестественно быстро увеличивающаяся в размерах, укрепив тело при помощи многочисленного слоя железа, объем которого мог сравниться с толщиной 2-3 штанг, тот сумел выдержать сомкнувшиеся челюсти и остаться в живых. На данный момент огромные руки, вновь же из-за слоя железа, держали пасть открытой, сколько могли, но та постоянно увеличивала давление с двух сторон, а на руках появлялись трещины. Клыки начинали впиваться в плоть и приближаться к костям. «Ха-ха-ха!» — хохотал от радости Стелс, уже предвидя, как пережует и выплюнет этого типа. «Мразь! В тебе же ни капли самоконтроля!» Такие профи, как Дас, всегда точно расценивали обстановку, придумывали тактику и сохраняли самоконтроль, постоянно пользуясь ошибками врага. Но не сейчас. Стелс не болтал попусту и оправдывал опасность, которую собой представлял, а что важнее, так это его ярость и безумие, которые не туманили разум. Они делали его лишь еще опаснее. Металл долго не выдержит. Смотря на трещины по всему телу, Бонс осознавал, что коли так и дальше пойдет, то он лишится рук. Его ранили, а в нем все еще столько ярости. Адам Вайспер собрал впечатляющих людей. Надеюсь, мисс Даблфингер справится, мы их серьезно недооценили. В конечном счете, металл треснул, но последовавшая в поддых нога отбросила хищника в сторону. Только вот один из зубов остался торчать в руке мужчины. Раненый, с двумя пулями в теле, в меньшинстве, а чувство превосходства у наемника все равно отсутствовало, каннибал выглядел слишком спокойно и слишком радостно для того, кто едва не лишился головы при подъеме на борт. «Двигайся, двигайся», — скалился парень, ходя вокруг противника, вертя палаш, как мельницу. «Сдохнуть-то наверняка не хочешь, так что шевелись, покажи мне что-то новое. Я ненавижу скуку, чтоб тебя», — раскинув руки в стороны, словно желая обнять пылающее солнце над головой, корабельный кок еще раз продемонстрировал уход разума и приход абсолютно животных инстинктов. С ним было уже бесполезно говорить, как и давить психологически. «Так торопишься в могилу?» Повстречавшись с тем взглядом, Бонс не увидел ни капли страха, лишь жажду крови и безумия. «Это ненормально, у него никакого инстинкта самосохранения, даже капли. Как такой, как он прожил так долго? Нет, вероятно, все ангелы такие же больные на голову. Ха-ха-ха». Резко сорвавшись, палаш Стелса опустился на руку из чистого железа. Для Бонса было очевидно, что этот ненормальный умеет сражаться, но он не фехтовальщик, у него нет какого-то стиля. Однако накопленный опыт сделал из него воина, с которым сейчас приходится считаться вдвойне. Порезать железо он не мог, только ему это было и не нужно. Тот неторопливо ждал, когда добыча откроется, чтобы откусить от нее кусок или сожрать целиком. Только по этой причине наемник не переходил в контратаку. Он парировал или отбивал удары, стараясь держать дистанцию, но долго так продолжаться не могло, да и Стелс начинал уже уставать. Двойной удар клинков и вылет ноги с разворота. Стелс не унимался и почти не делал ошибок, наоборот, его враг в основном получал урон от зубов. Челюсти выскакивали как пуля от нажатого спускового крючка и оставляли неизлечимые шрамы, но вот раздались выстрелы. Наемники, отставшие еще в порту, успели их нагнать и вновь открыли огонь из всех стволов. «Твои псы вернулись, Дас Бонс». В ответ на эту усмешку мужчина едва сдержал удивление, но красноволосый все же увидел его. «Удивлен, откуда я тебя знаю? Около 3 лет назад ты шел по моему следу, кромсая моих ребят как капусту, словно приглашая меня к столу, и мне пришлось покинуть из-за тебя, железного дровосека, из Блю. И вот мы встретились вновь. Прямо ирония судьбы, не находишь? Мне плевать, что было в прошлом. Был приказ тебя убить, и я его выполню». Когти из чистейшего металла сверкнули из слепой зоны, образовавшейся из-за усталости и ран Стелса. Стекла очков вместе с оправой были разбиты в хлам, а поднятое в этот момент колено сломало тазовую кость, отшвырнув в яркое небо, куда последовали пули из ружей и пистолетов наемников. «Дерьмо. Похоже, левый глаз потерял из-за осколков. Ужасно болит, даже открыть не могу. Будет трудно с пулями». Что-то недовольно прошипев, парень завертелся юлой в воздухе, отразив пули за счет скорости. Слева возник наемник, он уже понимал слабость противника и использовал единственную образовавшуюся слепую зону. Это помогло, пират отлетел прямо в толпу наемников, он уже почти не мог стоять на ногах. Кости таза были сломаны и держались только за счет сложившейся в итоге перелома конструкции, но это могло длиться недолго. Одно неловкое движение и ходить тот уже не сможет. Однако, пока еще была такая возможность, острозубый точными взмахами клинка уничтожил каждого близ стоящего и собирался убить последнего, но тут-то кости хрустнули и он замер, чем подонок и воспользовался. Новый выстрел проделал сквозную дыру в животе, а рухнувшая сверху туша из железа оттеснила к ближайшей скале. Палаши начинали трещать, а сил открыть рот, сожрать неприятеля уже не было, дыхание было сбито и вся выносливость уходила на его поддержание. Металл с обоих сторон скрипел, а руки Стелса дрожали от перенапряжения и неспособности долго защищаться. Он был загнан в угол без возможности отступить. Сколько упорства! Он с достоинством может называть себя пиратом, хотя та еще сволочь. На этой мысли Бонс прикусил язык. Подобравшийся сбоку наемник хотел закончить начатое и наконец пристрелить красноволосого, но неожиданно тот швырнул в него один из палашей, угодивших прямо в лицо. Ясное дело, что мужчина воспользовался этим моментом и атаковал когтями с удивлением, замечая, как поднятая рука встает на его пути, а железо проходит сквозь нее, как масло. Пожертвовал рукой безо всяких раздумий. Хмыкнув, Дас осознал, что когти-то застряли и вытащить за раз их не получится, вторую руку сдерживал палаш, а ослабь ее и тот выколет глаза в ответ, они-то не из металла, а воспользуешься ногами и тут же утеряешь опору, чего Стелс только и ждет. Он не собирался умирать так просто, сначала надо было оставить след о себе, который никогда не забудут. «Знаешь, что страшно, наемник?» Отдаляя когти от себя, оскалился людской гурман. «Это не раны, ни боль, ни кровь, и даже не смерть. Из открывшегося с трудом рта появились десятки, нет, сотни маленьких пираньих зубов с уже заранее выбранной целью укуса, а лишь безумие всем этим порождаемое. Позволив себе риск, на который раньше бы Дас не пошел, нога была резко оторвана от земли и последовала в рану от пули. Удар прошел, но равновесием пират все же воспользовался и повалил мужчину на землю, предприняв последнюю попытку сожрать его, откусить лысую голову и закончить этот бой. Безумие всем этим порождаемое, ты сказал, ты ведь выдал своего капитана, Стелс, только что ты пытался мне сказать, мой капитан принесет катастрофу на эту землю, поэтому бойся его и беги. Значит ли это, что все это время ты плавал с ним из-за страха? Сотни зубов сомкнулись в едином хороводе, и Дас резко вскинул руки в различные стороны, вверх и вниз, останавливая сжим челюстей. Даже будучи из металла, ему едва удавалось справиться с нахлынувшим давлением. Оно было сильнее предыдущего раза в три. Слой защиты прокусили как печенье и добрались до настоящих рук, которые были покрыты определенным видом стали, куда крепче и тяжелее обычной, лишь она помогала. «Нет, я ошибся, ты не боишься его, уважаешь, обожаешь, холишь, он еще страшнее, еще опаснее тебя, поэтому тебе с ним комфортно, потому что твое безумие притянулось к его, а значит, Адам Вайспер еще даже не делал свой настоящий ход на этой арене». Давление возросло, и тогда Бонс перестал думать, перестал размышлять, а приступил к растягиванию почти окончательно опустившихся зубов. Раздвигал челюсти в различных направлениях, не желая быть съеденным, но за это жертвовал руками, куда проникли зубы, почти насквозь их уже прокусив. Каждый мускул в теле мужчины был напряжен, и тогда он закричал, как никогда ранее. И все равно, чего вы рассчитывали добиться своими выходками? Даже если у вас нет мозгов, даже если у вас нет чувства страха, то не имея достаточно сил, Гранд Лайн вам не переплыть. Раздался хруст, гласящий о сломавшейся челюсти, но Бонсу этого было мало, он продолжал ее раздвигать все шире и шире, пока вовсе не оторвал верхнюю. Стелс сам не понял, как и когда умер, он отказывался в это верить, ведь «я еще столько всего не попробовал в этом мире». Обезображенное тело упало на песок, пуская по нему алую струю, тянувшуюся от самой скалы и падающую вниз с горы. Дас смотрел на положение, что занял его противник, сидячее положение с остатками головы, то была ужасная смерть, настолько же, насколько этот мир. Наемнику было плевать, как умрет его противник, хоть он питал к нему уважение, однако здесь не было места жалости, даже капли этих эмоций. Достал все же, смотря на свою левую ладонь, Бонс не увидел мизинца и указательного пальца, клыки добрались до них. Посмотрев еще раз на тело, металлическая нога ударила по камню, образовав камнепад, засыпавший мертвое тело. «По крайней мере, у тебя будет своя безымянная могила». С этими мыслями номер один развернулся на 180 градусов и достал из внутреннего кармана улитку для связи с крокодилом. Это был единственный в жизни бой Даза, после которого он испытывал лишь грусть. 2. 34 обман. Алые сумерки. Финсрей стоял на берегу острова, находясь в состоянии своеобразного транса и всеми силами стараясь не замечать высаживающихся из лодок своих людей. Со стороны могло показаться, что молодой капитан нем от рождения, но каждый подчиненный знал, что язык тот проглотил неспроста. Новоиспеченный капитан лишь около 3 месяцев как зависла взялся и получил свой пост в честном бою. У него был неплохой стратегически сложенный ум, поэтому пираты Арыси никогда не несли особых потерь. Они хитро подстерегали корабли за скалами или густо заросшими берегами, пользовались любыми преимуществами местности. Не только для побега, хоть и в основном, но и для обороны, атаки и проворачивания других грязных делишек, из-за чего стали той еще головной болью для дозора, который никак не мог поймать хитрожопых грабителей. Впрочем, морские волки были того же мнения об этой команде, их ненавидели, и одно упоминание о ней выбешивало каждого, кого они ограбили или с кем имели дела. Неудивительно, рыси ограбили половину из Блю, хоть и не отличались особой боевой мощью. Не так давно Финс получил приглашение от одной команды, именуемой «Ангелы Смерти», и мигом изменился в глазах команды. Рыси не имели никаких контактов с этими людьми, поэтому повода для агрессии с их стороны не видели, вот только ходящие вокруг этой команды слухи пугали. Монстры, безумцы, чокнутые, неуправляемые. Ничего хорошего слышать не приходилось, наоборот, о них отзывались все хуже и страшнее. Лишь из-за чувства страха Финс принял приглашение, хоть в нем и не указывалась причина. «С такими людьми шутки очень плохи», — часто говорил он себе, но лишь по прибытию понял, насколько они плохи. Капитан отдернул того от мыслей старпом, пытаясь привести в чувство, хотя и сам лишь недавно осознал происходящее. «Идем, лучше не будем заставлять их ждать». Сглотнув, Финн зашагал, внимательно смотря под ноги, иначе мог свалиться в один из обрывов. Раньше капитану не доводилось бывать на этом острове и видеть или слышать о нем, но даже не бывавшему тут было понятно, что расколот тот не посредством природы, это кто-то сделал. Ужасающая сила. Деревья были из металла, но их смяли, вырвали с корнем или просто разорвали на куски. Обычные люди на такое не способны, следовательно, тут была страшная битва. Но разруха на острове была еще меньшим из бед, ведь упомянутая битва и в самом деле была и оставила за собой десятки трупов. Те безображенно лежали на земле, словно что-то забило их до смерти, в смятку, подобно упавшему валуну. То было зрелище не для слабонервных, но несмотря на это, люди, что уже были здесь и развернули лагеря, оттаскивали эти трупы к противоположному берегу. Каких-то сжигали, а каких-то выбрасывали в море, когда как, но кроме трупов эти люди занимались перетаскиванием сломанных деревьев на корабли, грузили их и переправляли на основную сушу. Можно было увидеть три стоящих корабля в весьма пригодном состоянии, они принадлежали Barrack Works, но этот символ уже закрашивался. Значит, они теперь против Шичибукая пошли, вот же психи. Ну а я то им зачем тогда, моя команда не сильна, да и награда за меня всего 9 миллионов. Надо убираться отсюда поскорее, вежливо откажу и свалю, это не место для торгов, что любому дураку ясно, но похоже именно они тут и собрались. Дойдя до странного купола и попав внутрь, в небольшой городок, если не деревню, Финс едва в бега не бросился. Рыкхем, сцепив зубы и пятясь назад, пираты и близко иметь дела с этим парнем не хотели. «Капитан, пожалуйста, давайте уплывем отсюда, вы же знаете, кто он», — взмолился один из матросов, а остальные подхватили его ноту. Финс лишь обвел подчиненных взглядом и, мужественно сжав кулаки, вышел вперед. Поздно было уже возвращаться, слишком поздно. Джек найдет и истребит их, если ему что-то не понравится, а если он теперь среди ангелов смерти, то это лишь подчеркивает, насколько опасен его новый капитан. От смерти не убежишь, сколько ни бегай. Джек сидел на газоне, попивая эль. Он был чем-то взволнован и теперь глотал алкоголь, чтобы успокоить нервишки, но это не особо помогало. За вчерашний день произошло сразу несколько событий, потрясшие его как никогда. А ведь все так складно и весело получалось. Все началось с того, что Адам едва до смерти не был замучен его сестрой и Сателлой, но каким-то образом выкарабкался. Не то чтобы Джеку нравилась привязанность Рыкхем к новоприбывшему, так сказать, но и особо против он не был. Вайспер не был ни слабаком, ни тряпкой, а мыслил он полномасштабно, это была достойная партия его сестре, пусть кое-кто об этом даже и не думал. Но потом приплыли корабли Barrack Works, они вычислили, где расположился Вайспер, и принесли с собой голову Нины Ару, кинув к его ногам и потребовав лишь одного: «Убирайся отсюда, сосунок». У крокодайла были явно иные заботы, чем разбираться с очередным восставшим против него пиратом, а для устрашения он прислал самых опасных и кровожадных наемников, что были в его рядах. Офицеров не было, но численное превосходство должно было возыметь серьезный эффект, как и смерть его товарищей. И что в итоге? Джек это помнил как сейчас. Контроль юноши был потерян, и тот впал в бешенство. Это была даже не битва, резня дикого животного, сметающего на своем пути абсолютно все. Он убил всех и каждого. Юнцов, что чем-то выделялись в своих рядах, женщин и детей, проявивших себя тем или иным способом. А после под одним сильным ударом целый остров был расколот на 5 частей, разъехавшихся друг от друга на небольшие расстояния. Много усилий было потрачено, чтобы угомонить его, ой, как много. Но уже на следующий день он начал действовать, и начал с того, что приплыл и убил предателя из порта, работающего на Дофламинго, но предавшего даже его, ради денег. Пираты Дон Кихота оказались ни при чем, поэтому нового конфликта это не породило, но теперь ангел смерти взял абсолютно все в свои руки, он был в бешенстве. Нина и Стелс мертвы, это ответ на наши действия, этого стоило ожидать. И что теперь? Мне поплакать над их пустыми могилами и уплыть, сверкая пятками? Крокодайл начал эту войну и закончится она только тогда, когда кто-то из нас умрет. Думая сейчас над этими словами, Джек мог лишь глотать иль. Вайспер держится как может и пытается выглядеть трезвомыслящим, но кто знает, на что он будет способен, как только встретится с офицерами. Под ярким палящим солнцем, чьи лучи не пробивались под слои купола и даже не резали глаза, был поставлен длинный стол 7 метров в длину и 2 в ширину. На нем располагался разнообразный сервиз из дорогостоящих, расписанных чашек с блюдцами, привезенные или украденные из какой-то далекой страны, чья культура тут была в новинку. В корзинках лежали разнообразные сладости в виде конфет и печенья специфической формы и вкуса. Криста достала все, что было из своих запасов. Ни капли алкоголя не наблюдалось, что не шибко радовало присутствующих. Стройная девушка с зелеными волосами, в очках от близорукости, сидела по правую руку от центрального кресла, с удовольствием пробуя находящиеся в кружке. Мони всегда предпочитала кофе или вкусный чай вместо эля и прочего, что туманило ясный ум. Ее не мог не радовать подобный подход созвавшего их всех здесь. А подразумевая всех, имелось в виду не сколько команда Ангела Смерти, сколько 3 других капитана, приплывшие сюда, откликнувшиеся на призыв. Да и как не откликнешься, когда тут такое творится? Значит, вот как дела обстоят. Перелистывая страницу газеты, прищурился Шайс Кагер, капитан команды горластых. Мужчина, чей рост составлял более 2 метров, в длинном бордовом пальто с высоким воротником и несколькими военными медалями, важно сидел на стуле, закинув ногу на ногу. Он всем видом показывал свою горделивость и обеспеченность, а также военное прошлое, но прямо сейчас являлся одним из надежнейших поставщиков Джокера. «А ты удивлен?» Посмотрев из-под очков, Мони явно развлекалась над недальновидностью мужчины. «Думаешь, молодой господин дал бы свое согласие на твой приезд в эту глушь без должного основания?» «Нет, не думаю, но все равно это весьма неожиданно, учитывая недавние события». Покачал головой тот, вздыхая и попивая чай с непривычки. Ничего другого не предлагалось, а попытка попросить и тем более отнять бутылку у Джека могла летально закончиться. Финс лишь нервно ухмыльнулся, слушая их диалог. Весьма неожиданно в его понимании должно было являться шоком, ведь если задуматься, то одна первоначальная награда за голову Ангела Смерти составляла 44 000 белли. А теперь, если заглянуть в газету, то можно было увидеть совершенно иную листовку, хоть и со старой фотографией. Адам Вайспер, Ангел Смерти, живым или мертвым, награда за голову, 115 000. Это уже больше походило на правду после всего того, что натворил этот малец. Теперь он встал на один уровень со сверхновыми пиратами, чьи награды были выше 100 миллионов и соответственно вышел на совершенно иной уровень во всех смыслах этого слова. Если ранее, грубо говоря, к нему хотели бы присоединиться 10 человек, то теперь в 5 раз больше, и кроме того, преступный мир более перестал его игнорировать. Ясное дело, что одни отношения с Джокером уже многого стоили, но теперь для многих нашлись ответы. Зачем и почему такой могучий пират связался со столь мелкой сошкой? Может, сделка и была тайной, но у больших людей глаза и уши были повсюду, а знаменитому брокеру преступного мира стоило поддерживать свою репутацию. Спустя немного времени к застолью присоединился и сам его виновник в сопровождении Кристы. Его легкая улыбка была весьма непривычна, учитывая случившееся. «Доброе утро, спасибо каждому, кто откликнулись на мою просьбу о помощи». Усевшись в центре, юноша сложил свой странный темный зонт, покоящийся у него раскрытым на плече до этого, и оглядел каждого. «Увы, алкоголь предложить не могу, наш разговор должен быть воспринят абсолютно серьезно, а для того необходим трезвый ум. Отдельная благодарность за очередное сотрудничество между нами и пиратами Дон Кихота». Прикрыв глаза, на его лицо была натянута лживая маска спокойствия и добродушия. «Мы слышали о гибели 2 ваших товарищей, мои соболезнования». Финс тут же взял инициативу в свои руки, чтобы быть на хорошем счету и уйти отсюда целым по окончанию заседания. «Благодарю. Насколько я знаю, Нине Эроу было всего 10 лет, а каннибал Стелс был жесточайше убит и похоронен под камнями на месте». Мони старалась говорить по факту, но как можно мягче, все же она понимала, что произошло на этом острове и что случится, если Вайспер взбесится еще раз. Хотя больше ее тревожила Криста, продолжающая ее анализировать вот уже сколько времени своим механическим глазом. «Не прими за грубость. Я просто хочу убедиться в твоем трезвомыслии, иначе эмоции погубят и тебя, и всех нас в предстоящих делах. Мои ошибки и самонадеянность стоили им жизни, а значит, придется сделать так, чтобы их больше не совершилось. Я не мстительный человек, но Барак Воркс в полном составе будут стерты в порошок любым, даже самым жестоким способом, который я только придумаю. Что отрезво мысли, то вы пришли не к тому человеку, честно признался беловолосый, отпив из чашки. Его усталые от бессонной ночи глаза прикрылись, в них промелькнула мимолетная печаль и тут же сменилась хладнокровием. Ужасающим хладнокровием, не предвещавшим ничего доброго, ведь нельзя улыбаться с такой жаждой убийства и одновременно сохранять для всех хладнокровие, это уже было очевидным расстройством личности. Криста лишь цокнула при виде этого, она, наконец, узнала от Сатилы, в чем тут дело. Правда в том, что Адам с самого момента своего рождения не показывал свою настоящую личность. Он прикрылся лживыми эмоциями, ежедневно нося маски, выгодные ему, но из-за едва сдерживаемых эмоций, нервов и многих других факторов сегодня эта маска давала трещины, и опытные люди видели их прекрасно. Итак, мне весьма не хочется объяснять, почему я собрал именно вас двоих, Финсри и Шайскагер, поэтому я хочу, чтобы вы просто выслушали мой план. Я не стратег и не планировщик, я бешеный пес, который гонится за своей добычей и, так или иначе, настигает ее. Барак Воркс – это организация, это порядок, установленный какой-то силой, Шичибука им, например. Склонив голову, тот попытался сделать вид, что думает, но прямо сейчас эти кривляния были банальным театральным показушничеством. Сколько его психика так протянет? В который раз задавалась вопросом Криста, которая находилась тут именно в качестве страховки, а не моральной поддержки. Эта сила играет по определенным правилам, имея какой-то план по моему уничтожению. Но стоит вручить человеку пистолет и мотивировать, как начнется совсем немного анархии. Ты хочешь посеять хаос в рядах врага, верно? Уточнила Моне, пока не совсем понимающая, в чем состоит план. И какой в этом смысл? Основной их боевой мощью являются офицеры. Ты никак не повлияешь на ситуацию, выведя из строя пару баз. Моне, верно? Ты мыслишь неправильно, обычно, немного стереотипно. Змею нужно рубить с головы, а кто как не паразиты могут добраться до мозга незаметно. Этот намек девушка поняла и лишь довольно облизнулась. Может, Адам и заверяет об обратном, но у него есть план и тактика, они жестокие и эффективны, а также совершенно непредсказуемы. Что вам нужно от меня? Я обычный пират с обычной командой. Финсу почему-то начинало нравиться происходящее, и чуйка на золото кричала как никогда. Да, это так, но у тебя нужный склад ума. Подняв указательный палец вверх, Вайспер улыбнулся чуть шире, показывая бесполезность отпираться. У тебя есть опыт в командовании людьми, и он мне нужен, поскольку очень скоро у меня будет много свободных рук, и нужен тот, на кого я смогу положиться в управлении и направлении этих рук, конечно же, не за просто так. Я даже не прошу вступать в мою команду, достаточно лишь работать со мной, после чего твои труды окупятся, чем захочешь. Можно подумать, я могу отказать, хмыкнул Финс, понимая, что влип, и безо всяких угроз от серьезных людей. С этим мальцом понятно, но зачем тебе я? Нужно какое-то оружие, припасы, оплата пойдет в твой карман с уже имеющимся долгом, учти. Достав ручку и блокнот, Шайс приготовился записывать список доставок. Начальство приказало обеспечить всем необходимым этого человека в меру доступного, так что мужчина был к этому готов. Деньги, деньги. Можно подумать, они хоть что-то значат на войне. Нет, мои запросы просты. Мне нужен бензин, фейерверки, карты, одна зажигалка и пара пуль. Бензин? Шайс слышал об этом, но этой жидкости пока никто не нашел достойного применения. Она была легко воспламеняемой, но это являлось единственной ее особенностью на данный момент. Он легкодоступен и дешевый. Фейерверки, пули, карты. Что ты вообще намерен делать с подобным списком? За такое даже денег толком не возьмешь. Дешево, но практично. Не хотелось бы свой долг еще более непомерным делать. Я и так по меньшей мере ему 100 миллионов должен буду. Тяжело вздохнув, Вайспер уже представлял, какой головной болью будет возвращение денег. Это немалая сумма и лишь примерная, насчитанное им же самим на глаз. А когда все будет подсчитано досконально и согласовано, то что же тогда? Так что, сможете достать? За 2 дня управлюсь, может меньше. Пожал плечами Шайс, ему не доводилось еще принимать столь простые заказы. Вот что юнец со всем этим делать будет, непонятно, а оттого хочется побыстрее понять, что мотивирует работать быстрее. Хорошо, госпожа Моне, сколько человек вы насчитали на этом острове? Заметил все же? Девушка приподняла очки, показывая свои желтоватые глаза, схожие с птичьими, с ястребом. Как только корабли стали прибывать, она сразу же начала подсчет сил с учетом уже высаженных людей. Приблизительно 120 человек, а также 6 кораблей в пригодном виде. Не так много, как тебе бы хотелось. Число значения не имеет. Мой брат убьет всех, и делиться добычей ни с кем не станет, заверила Криста, бросив взгляд на развалившегося на поляне Рыкхема, который дрых от безделья. По 10-15 человек на каждый объект Барак Воркс должно хватить, прикинул капитан, сложив руки в замок. Мистер Финс, я хотел бы, чтобы вы взяли эти 120 человек под личное командование и захватили каждое значимое здание. Можете действовать постепенно, я вас не тороплю, но сделать это нужно. В качестве оплаты получите все деньги, что там найдете. Также выделите 20 человек на поиски. Кого именно? Моего Накома, астралинца. Нина и Стелс мертвы, но его судьба мне неизвестна, поэтому вне зависимости от того, что с ним, я хочу, чтобы вы узнали. Если он похоронен, то вскройте могилу и покажите мне труп. Я не поверю в то, что он мертв, пока не увижу его в земле. Глаза лукаво смотрели в неизвестном направлении. Адам верил, что хоть этот балбес жив, ведь Ленц же хороший парень с мозгом ребенка, он не опасен. Да, болезнь периодически дает о себе знать, но никто не без греха. Полагаю, на этом все. Есть вопросы? Да. Поднял руку Шайс. У тебя есть такое чудище, как Джек. Так почему ты его не используешь? Во-первых, он не мой Накома, и приказывать ему я не вправе. А во-вторых, он не станет бездействовать, просто не сможет, как и я. Он начнет охоту на офицеров, а я пойду на крокодайла. Мое бездействие привело к смертям, пора дать ответный удар. Мони сидела в личной комнате Адама, выделенной Кристой в связи с происходящими событиями. Она напоминала медицинскую палату с белыми стенами и кроватью, разве что тумбочка и стол в углу выделяли ее среди других десятков. Это помещение находилось под землей, под куполом, куда не проникал ни свет, ни звук, с расчетом на что оно и было оборудовано. Ранее Рыкхем притаскивала сюда недобитых ее братом наглецов и проводила эксперименты по вживлению металла в плоть, создавая тем самым киборгов, но многочисленные неудачи вынудили ее оставить эти эксперименты и заняться созданием нового оружия. Причина же того, как она сама стала киборгом, постоянно умалчивалась, но было очевидно, добровольно она такой не становилась, и создали ее, а не она себя. Дверь открылась, и тяжело вздыхая, хозяин комнаты зашел внутрь. Его голова была перегружена идеями. Он не сразу заметил сидящую на его кровати девушку, которая явно его дразнила, а потому через секунду-другую стоял в ступоре. «Мисс Мони, я предполагал, что у нас будет индивидуальный разговор, связанный с посланием Джокера». «Верно, конечно», — развела руками пиратка. «Ты его очень интересуешь, как и меня. Что ты намерен делать с предоставленным Шейсу списком? Он нестандартен и совершенно неразумен со стратегической точки зрения, но, видимо, не для тебя». Адам лишь отвел взгляд в сторону и загадочно улыбнулся. «Не хочется портить сюрприз. Вы и сами все вскоре узнаете, вернее, увидите своими глазами. Обещаю, зрелище будет незабываемое. Хаем, не доверяешь мне и потому не говоришь? Мне казалось, мы уже перешли к плодотворному сотрудничеству». Проверяя мягкость кровати, ухмыльнулась та.